Ну, как в таком случае? Все, что угодно, и зверь, и подлец, но уже не вор. Не вор окончательно, ибо если б вор, то, наверное, бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее. Тут же она видит, что, коль скоро принес половину, то донесет и остальные, то есть прокученные. Всю жизнь искать будет, работать будет, но найдет и отдаст. Таким образом, подлец, но не вор. Не вор, как хотите, не вор. «Положим, что есть некоторая разница», — холодно усмехнулся прокурор. «Но странно все-таки, что вы видите в этом такую роковую уже разницу». «Да, вижу такую роковую разницу. Под лицом, может быть, всякий, да и есть, пожалуй, всякий. Но вором может быть не всякий, а только архиподлец. Ну да я там этим тонкостям не умею, а только вор подлее подлеца. Вот мое убеждение. Слушайте, я ношу деньги целый месяц на себе. Завтра же я могу решиться их отдать, и я уже не подлец. Но решиться-то я не могу. Вот что, хотя и каждый день решаюсь, хотя и каждый день толкаю себя. Решись, решись, подлец! И вот весь месяц не могу решиться, вот что! Что, хорошо, по-вашему, хорошо?» «Положим, не так хорошо, это я отлично могу понять, и в этом я не спорю», — сдержанно ответил прокурор. «Да и вообще отложим всякое препирание об этих тонкостях и различиях. А вот опять-таки, если бы вам угодно было перейти к делу, а дело именно в том, что вы еще не изволили нам объяснить, хотя мы и спрашивали, для чего первоначально сделали такое разделение в этих 3000, то есть одну половину прокутили, а другую припрятали. Именно для чего, собственно, припрятали? На что хотели, собственно, эти отделенные 1500 употребить? Я на этом вопросе настаиваю, Дмитрий Федорович». «Ах, да, и в самом деле!» — вскричал Митя, ударив себя по лбу. «Простите, я вас мучаю, а главного и не объясняю. А то бы вы вмиг поняли, ибо в цели-то, это и позор. Видите, тут все этот старик-покойник, он все Аграфену Александровну смущал. А я ревновал. Думал тогда, что она колеблется между мною и им. Вот и думаю каждый день, что если вдруг с ее стороны решение, что если она устанет меня мучить и вдруг скажет мне: «Тебя люблю, а не его, увози меня на край света», а у меня всего 2 2-гривенных. К чему увезешь? Что тогда делать? Вот и пропал. Я ведь ее тогда не знал и не понимал. Я думал, что ей денег надо, и что нищеты моей она мне не простит. И вот я ехидно отсчитываю половину от 3000 и зашиваю иглой, хладнокровно зашиваю с расчетом, еще до пьянства зашиваю. А потом, как уж зашил, на остальную половину еду пьянствовать. Нет, это подлость. Поняли теперь?» Прокурор громко рассмеялся, следователь тоже. «По-моему, даже благоразумно и нравственно, что удержались и не все прокутили», — прохихикал Николай Парфенович. «А потому что... что же тут такого-с?» «Да то, что украл, вот что! О, Боже! Вы меня ужасаете непониманием! Все время, пока я носил эти 1500... зашитые на груди, я каждый день и каждый час говорил себе: «Ты вор, ты вор!» Да я оттого и свирепствовал в этот месяц, оттого и дрался в трактире, оттого и отца избил, что чувствовал себя вором. Я даже Алёше, брату моему, не решился и не посмел открыть про эти 1500. До того чувствовал, что подлец и мазурик. Но знаете, что пока я носил, я в то же время каждый день и каждый час мой говорил себе: «Нет, Дмитрий Федорович, ты, может быть, еще и не вор». Почему? А именно потому, что ты можешь завтра пойти и отдать эти 1500 Кате. И вот вчера только я решился сорвать мою ладанку с шеи, идя от Фении к Перхотину, а до той минуты не решался и только что сорвал, в ту же минуту стал уже окончательный и бесспорный вор. Вор и бесчестный человек на всю жизнь. Почему? Потому что вместе с ладанкой и мечту мою пойти к Кате и сказать: «Я подлец, а не вор», разорвал. Понимаете теперь? Понимаете?